Что там происходило дальше, я не видел. Передо мной был край посеревшего от влаги бетонного блока, неизвестно откуда здесь взявшегося. Куст прошлогодней колкой травы, пластиковый стакан с оторванным боком, да много какого мелкого мусора. Но вот обзор по делу. Обзор по делу был у меня нулевым. Ко всему прочему, рации у тяпы почему-то не было. Или была? Но отряд соблюдал радиомолчание. Впрочем, рассуждать на эту тему мне не хотелось. Я с ужасом ждал выстрелов какой-нибудь локальной войны. Ведь, насколько я понял, чет — это, вероятно, вооруженные люди. Не от монстров же так разбегаться, хотя кто его знает. Подняли на ноги меня примерно минут через 20. Сталкер даже скупо извинился, оперативно возвращая в строй. Утренняя уже полутьма растворилась, и сейчас на город стремительно спускался густой туман. Особенно хорошо его было видно на холме. И как-то не хотелось мне попадать в этот туман в этом городе. Только выбирать мне не приходилось. По дальнейшим разговорам я понял, что напоролись мы на каких-то леопардов, но те просто подстрелили местного зверька и свежевали его на месте. Было до них 70 метров, к тому же не на нашем пути, а слева, во дворах. Смысла палить не было. Но леопарды народ хоть и лояльный, а все равно пальнуть могут, поэтому двигаться нужно пошустрее. А ну как они не все мясо забрали и на вторую ходку пойдут. Да, легко сказать, когда у тебя ноги в грязь от тяжести по щиколотку не уходят, и бегать ты привык по этим развалинам, — злобно вздохнул я про себя, но все же смог выдержать очередную экзекуцию, почти пробежать со своей ношей не меньше 200 метров. Выходя на Елецкую, еще одна улица нашего славного города, я еле стоял на ногах. А грязи на мне было столько, что хоть скульптуру самого себя в полный рост из нее лепи. Но, слава богу, или кому там, эта улица сохранила асфальт и даже часть трамвайного пути, в него замурованную. Это была первая более-менее крупная улица, которую я увидел в этом мире. Как ни странно, она сохранила все свои дома. Заросла только сверх меры. Ну и, конечно, вид у этих домов был тот еще. Разграбленные, оскверненные, лишившиеся почти всех стекол и рам. Страшное зрелище. Особенно, когда еще совсем недавно ты наблюдал эти дома жилыми, а пустынную улицу, на которой, кстати, из машин был только лежащий на крыше автобус, проржавевший насквозь, лишившийся стекол и передних колес, да несколько изничтоженных джипов и иномарок, две из которых, судя по всему, тоже когда-то сгорели, а одна из машин по самый багажник была загнана в средних размеров павильон, в котором, по-моему, колбасу продавали. Следы старой битвы или биту? А кто теперь знает? Получив кратенькую передышку, опять на засылку разведки, мы нырнули под чудом сохранившийся мост. «Так», — ровным шепотом сказал командир, когда отряд остановился, — «готовим позорное знамя, а то без рации хрен его знает, чего они там на посту думают. Опять же туман этот...» Он в задумчивости пожевал губами. «Я первым пойду в нагрузку к разведке. На всякий случай белугу на себя повешу. У вас вторая. Держитесь так же, 50 метров от нас. Только ждать больше не будем, так и пойдем. На Кукане. Найденыша внутрь. Че спалит? Доклад на чистоте. Да по окнам внимательно выцеливайте. Мало ли за ночь гадости наползло. Доходчиво. Да понятно все, командир. Пойдем, как пленные немцы. Опасливой покорными рожами. Ты только скажи, где белугу брать. А то до этого момента она мне как-то без надобности была. И тут сталкеры хором посмотрели на меня. Когда я оказался в этом мире, на мне была новая, белая, чистая футболка с какой-то надписью на латинице. Но это уже было неважно. Меня вмиг раздели, варварски порвали футболку на две части. Одну часть повязали на ствол патрону. Ему это украшение даже понравилось. Вторую намотали на валявшуюся тут же трубу небольшого диаметра, непонятного назначения, длиной метра полтора, и заткнули получившееся знамя за пояс командиру. Я был обижен, хоть мозгами и понимал, что лучше лишиться футболки, чем головы, и все равно дулся, в основном недоумевая, почему я, отчего желание послать всех и скрыться вновь стало одолевать. Я даже попытался это сделать, пока меня навьючивали снова. К сожалению, ничего не получилось. Мир остался прежним, мучители мои посмеивались над новым знаменем отряда. Потом усиленная разведка вышла из-под моста, повернула налево и скрылась за углом, оставив нас по договоренности ждать 3 минуты. Делать эти 3 минуты было решительно нечего. Я разочарованно осмотрелся. Здесь было 3 почтовых железнодорожных контейнера. Один стоял и 2 лежали. Еще здесь была ржавая бочка с опаленным доверха дыром. Сгнивший армейский матрас, забитый в угол, куча металлических ящиков всевозможных размеров и уже обыденные отходы жизнедеятельности человека. Хотя бы чё, чтобы нормально присесть, а то ведь сколько еще топать? Расстояние в этом мире вообще штука особенная. Как я заметил, сколько чапаешь, устал, как собака, а за спиной 2 километра всего. «Двинулись!» — размеренно проговорил патрон, взявший на себя функции командира. И отряд решительно выполз на улицу, параллельную Буханцево, только с другой стороны железки. Напрягать память я не стал, так как решительно никогда не интересовался ее названием. А здесь, на этом перекрестке, который начинался сразу за мостом, подсмотреть было негде. На противоположной стороне дороги снова высился забор. За ним 3-этажное здание, точно такого же опустошенного вида и тоже без рам. Забор этот где-то на квартал тянулся вдоль нашего пути. Имел в своем теле несколько внушительных проломов, в одном из которых навечно застыл остов грузовика «Урал». Странно, и здесь что-то происходило. Похоже, некогда жарковато здесь было, прямо война какая-то. Только вот что привлекательного, и одни, и другие нашли за этим забором. Там, если я не ошибаюсь, была городская подстанция. Это было видно по характерным невысоким столбам, огромным стеклянным навалдашникам, хитросплетением высоковольтных проводов по всему, что выдавалось над этим стандартным бетонным забором. Немного дальше стояло еще одно здание, но сохранилась она гораздо меньше. В стенах зияли громадные дыры, крыши нет. Только ее вроде бы разобрали, головешек не видно. Старательно изучив развалины подстанции, я посмотрел вперед. Туман уже успел опуститься на землю, поэтому видимость была хреновая. Разведка впереди, А дальше хоть глаз выколи, все в молоке. Через метров 200 вышли к жилым домам, которые в тумане смотрелись еще непригляднее. Меня даже передергивало от этих трупов цивилизации, и всякая гадость мерещилась, вроде полупрозрачных человеческих фигур. Хотя с моими способностями я еще не уверен, мерещилось ли. Наконец дома кончились, и практически тут же, с небольшим переходом, из тумана вылезли, я прямо обалдел. Сотни метров прямо по курсу, ну, может, чуть больше, дорогу преграждали массивные ворота, покрытые серебристой краской. По обеим сторонам стояли вышки с довольно просторными, крытыми помостами наверху. Помосты эти были полностью зашиты железными щитами, так что людей, если они, конечно, там были, не рассмотреть. Внизу, у ворот, стоял натуральный БРДМ, выкрашенный в городской камуфляж, чего я никогда не видел. Ствол его ненавязчиво смотрел в нашу сторону. Дорогу к воротам традиционно загораживали блоки с красными косыми полосами. Часовых видно не было. Разведка заметно сбавила ход. Командир нарочито опустил ствол вниз и развел в стороны руки. КПП впереди не подавал признаков жизни. Когда вдруг рация патрона зашипела, сквозь треск помех прорезался издевательский голос. «И чего это мы крадемся?» Патрон вздрогнул. Насколько я видел, командиру тоже пришло сообщение. Только он отреагировал более сдержанно. Просто поднес свою рацию к губам и таким же тоном, только с искорками веселья, ответил вопросом. «А кто это там квакает?» Я не видел лица старшего сталкера, но готов поклясться, что сейчас он улыбался. «Свои в такую погоду дома сидят», — не впопад заявила рация, потом секунду подумала и масляным голосом продолжила. «Пол-литра срыла и проходи». «Пошел ты!» На этот раз встрял патрон, тоже повеселевший. «Таможня мзду не берет!» «Ну ладно, хрен с вами!» Сначала я не понял, откуда прилетели эти слова-то так громко, с эхом. «Заходи, раз пришли!» Теперь из-за близости вещал уже подвешенный над воротами мегафон.